Другая запись. Сын сказал, надо время от времени избавляться от отрицательной энергии. Может, мне записаться в секцию тайбо или карате? А то я уже готова съесть сердце какого-нибудь врага. Может, лучше мозги? Нет. История учит. Мозги есть бесполезно. Никакой пользы от этих мозгов. Вот вам и тумба-юмба.